примерно тогда же. Острова Элиота. Пароход «Принцесса Солнца». Кларк К-132 «Иркутск». Великий князь Александр Михайлович Романов. 38 лет. Всю первую половину дня Александр Михайлович вместе с Карлом Ивановичем Ленстримом хотя бы в общих чертах пытались составить докладную записку для государя по поводу перспектив развития военного кораблестроения. Пока выходило плохо. Порт-Артурское сражение, по итогам которого выходило, что дорогостоящие крупные броненосные корабли могут стать всего лишь жертвами скоростных надводных и подводных минных крейсеров. «Даже самый примитивный парогазовый двигатель для самодвижущейся мины, — говорил Карл Иванович, — увеличивает дальность ее хода в 8-10 раз. Это, конечно, не тот балет смерти, который был нам продемонстрирован, но все же что-то достаточно близкое к нему, чтобы воспринимать минную угрозу всерьез. При этом, насколько я понимаю, носителями этого оружия могут быть не только продемонстрированные нами минные корабли в размерностях крейсеров первого ранга, для которых это скорее вспомогательное оружие, но и более мелкие корабли, вроде нашего «Новика», или даже скоростные минные катера, состоящие только из мощных бензиновых моторов и бугельных минных аппаратов. Но главным носителем минного оружия должны стать подводные лодки, подхватил мысль своего адъютанта Александр Михайлович. И об этом я тоже знаю. Я только не знаю, что мне прямо сейчас рекомендовать государю, с учетом того, что в России на финальной стадии достройки находятся 4 броненосца типа «Бородино», и еще один вот-вот будет спущен со стапеля. С учетом того, что мы уже знаем о будущем военного кораблестроения, это выброшенные на ветер деньги и плавучие гробы, собрание всех возможных несуразностей, кораблестроительных ошибок и устаревших технологий. Скажите мне, Карл Иванович, что я должен рекомендовать государю в данном случае? Казнить нельзя помиловать. Как расставить запятые, чтобы эти корабли не стали величайшим позором и величайшей трагедией нашего флота, ибо в таком качестве нам хватило одного гангута? Историческая справка. Гангут. Третий балтийский эскадренный броненосец Российского императорского Балтийского флота, построенный по 20-летней судостроительной программе. Назван в честь гангутского сражения. Дурной экономичный проект был усугублен еще более дурным качеством постройки, в силу чего практической боевой ценности корабль не имел. На флоте о нем говорили «одна пушка, одна труба, одно недоразумение». Затонул, возвращаясь с артиллерийских стрельб 12 июня 1897 года от удара о подводную скалу на Транзундском рейде в Выборгском заливе. Весь экипаж был благополучно спасен. «Гнусный корабль. Право дело, хорошо, что его утопили», — проворчал адъютант великого князя. «И, кстати, никакой трагедии в гибели гангута я не вижу. Не погиб ни единый человек. В то время как у британцев броненосец «Кэптон» во время парусных гонок нырнул на дно вместе со всей командой, а броненосец «Виктория», протараненный злосчастным Кэмпердауном, забрал на тот свет жизни 200 с лишним человек, включая вице-адмирала Трайана. Этот британский адмирал, по крайней мере, поступил честно, не стал спасаться, увидев, каким тяжелым последствиям привела его самонадеянность. «Ну, не трагедии», — сказал Александр Михайлович. «Тут я, признаюсь, оговорился. Но признайте, Карл Иванович, случись с гангутом нечто подобное в бою или в шторм, и трагедии было бы не избежать. Да я, собственно, и не об этом. Россия не настолько богатая страна, чтобы тратить деньги на строительство боевых кораблей, которые ей никогда не пригодятся или погибнут в первом же сражении». Карл Иванович хмыкнул. «Если вы опять же имеете в виду эскадренные броненосцы типа «Бородино», скептически произнес капитан первого ранга Ленстрим, то основная причина их гибели в том сражении при Цусиме заключается не в каких-то их особенных конструкционных недостатках, а в отсутствии флотоводческих качеств у адмирала Рождественского. Благодаря его действиям самые современные русские корабли были скованы идиотскими приказами и не смогли проявить своих лучших качеств. А японцы, напротив, получили возможность расстреливать их с самой выгодной для себя дистанции. Вторая причина — это наши невзрывающиеся бронебойные снаряды и отсутствие в боекомплекте, в том числе и артиллерии среднего калибра, снарядов с большой фугасной силой. Третья причина — это слабая подготовка комендоров, которые никак не могли попасть по японским кораблям. И лишь на четвертом, последнем месте стоят конструкционные недостатки броненосцев типа «Бородино». Если бы не первые три причины, до четвертой дело бы так и не дошло. Вот пятый сестершип, так и не успевший попасть на войну, как и прототип серии «Цесаревич», успешно избежавший японского плена, вполне успешно дрались с германским флотом в следующую войну. И вопросы их гибели выходят за рамки нашего сегодняшнего рассмотрения. «Действительно», — согласился Александр Михайлович со своим адъютантом. «Возможно, на этот раз судьба броненосцев серии «Бородино» сложится гораздо удачливее. Но это не отменяет того факта, что с появлением кораблей, подобных дредноуту, боевая ценность нынешних эскадренных броненосцев будет в значительной степени девальвирована». «Разумеется, вы правы», — отвечал Карл Иванович. «Но ведь факт заключается в том, что эти корабли уже построены, спущены на воду, и сейчас идет только их достройка. Не пускать же их на иголки только из-за того, что англичанам вздумалось построить свой дредноут». «Разумеется, нет», — с некоторым сарказмом произнес Александр Михайлович. «Но ведь со спуском на воду корпусов бородинцев на заводах в Санкт-Петербурге освободились стапеля, которые теперь планируется загрузить новыми заказами. Но строить там броненосцы серии «Бородино улучшенный» кажется мне чистейшим выбрасыванием денег на ветер». Карл Иванович даже зажмурился от удовольствия. «Самым лучшим вариантом, — сказал он, — была бы постройка дальних скоростных турбинных крейсеров-рейдеров с мощным артиллерийским и минным вооружением. От 15 до 20 тысяч тонн водоизмещения, никакого тарана, 4 турбинных установки общей мощностью от 50 до 100 тысяч лошадиных сил, скорость на форсированном дутье до 35 узлов, единый калибр из 9-12-80-дюймовых орудий, разнесенное бронирование, встроенное в силовой набор корпуса. А то на наших броненосцах и броненосных крейсерах плиты вместе с тиковой прокладкой навешиваются на болтах, и корабль возит их с собой, как мертвый груз». «Да вы фантазер, Карл Иванович», — усмехнулся Александр Михайлович. «Представляю, что на ваше предложение скажут замшелые ископаемые под шпицем». Историческая справка. Выражение «под шпицем» в среде морских офицеров того времени означало «в адмиралтействе» и использовалось в саркастическом ключе, поскольку служили там или полностью замшелые персонажи времен перехода от паруса к пару, или такие офицеры и адмиралы, которые на палубы боевых кораблей поднимались только по большим праздникам. Да их от такой идейки Кондратий хватит. Скажут, что все это якобинство, поругание святынь и потрясение основ. Генерал-адмирал лично встанет своей необъятной тушей с криком «Держать и не пущать!». Хотя как раз идейка у вас интересная. Взять из книг и от существующих кораблей потомков все, что может быть реализовано в наше время, соединить это в одном проекте и выдать за результат Порт-Артурского боя и последующей блокады японских островов, которую к своей выгоде затеяли господа Карпенко с Одинцовым. И вот на этой оптимистической ноте в дверь каюты тихо постучали. Карл Иванович открыл дверь и увидел стоящую на пороге низко кланяющуюся молодую кореянку в японской матросской форме. «Вам письмо, однако, уважаемый», — сказала та, и с еще одним поклоном протянула Карлу Ивановичу посеребренный поднос с лежащим на нем белым конвертом, запечатанным жирной блямбой сургучной печати. Забрав конверт, на котором рукой господина Одинцова было написано «Великому князю Александру Михайловичу» лично в руки, господин Ленстрем положил вместо него на поднос свежеотчеканенный блестящий пятачок и закрыл дверь. Карл Иванович был очень добрым и вежливым господином, помнящим, что каждый труд должен быть вознаграждаем, и все малые сии тоже хотят есть. Тем временем Александр Михайлович взял из рук Карла Ивановича конверт и, сломав сургучную печать, развернул бумажный лист и прочел. «Прошу вас прямо сейчас подняться на палубу для разговора особенной важности. П.П. Одинцов». «Ну-с, уважаемый Александр Михайлович», — сказал господин Ленстрем, «вот мы с вами и дождались. Помните, еще на станции Танхой господин Иванов говорил о некоем крайне мощном оружии, о котором неизвестно ни адмиралу Макарову, ни даже наместнику на Дальнем Востоке. Мол, не по чину им такие дорогие игрушки, о которых положено знать только государю-императору, да еще вам, как члену правящего семейства и полномочному представителю правящего монарха. «Хотелось бы верить, Карл Иванович», — сказал Александр Михайлович, откладывая послание Одинцова на журнальный столик. «Но в любом случае, собирайтесь. Пойдем приобщимся с вами новых тайн. Хотя у меня и от прежних-то тайн голова идет кругом». Господин Одинцов ждал их на палубе неподалеку от трапа, под хлюпающим на ветру полотняным тентом от солнца. Увидев, что Александр Михайлович пришел навстречу в сопровождении господина Ленстрема, глава пришельцев из будущего тяжко вздохнул и решительно двинулся навстречу великому князю и его адъютанту. «Насколько я понимаю, — сказал Одинцов, — господин Ленстрем тоже собрался присутствовать при нашем разговоре. А готовы ли вы, Карл Иванович, заполучить себе в мозг такие знания, которые окончательно и бесповоротно разрушат в вашем сознании картину существующего мира и даже более того, будут способны помешать спасению вашей христианской души?» «На этот вопрос, — ответил Карл Иванович, — я уже один раз отвечал господину Иванову на станции Танхой. Да, я готов принять на себя все, что не пошлет на меня Бог, и готов вынести все это со стоическим упорством, лишь бы было сделано порученное мне дело». «Тогда идемте, господа, время не ждет», — загадочно сказал Одинцов и, развернувшись, решительно зашагал к трапу. Вслед за ним двинулись и недоуменно переглядывающийся великий князь и его адъютант. У трапа их ждал скоростной катер, в котором кроме рулевого не было ни единого человека. Впрочем, тут, внутри гавани Элиотов, никто не устраивал никаких гонок. Чинно отчалили от трапа принцессы Солнце и также чинно причалили к какой-то ошвартованной подле торгового парохода захламленной барже, имевшей весьма унылый и невзрачный вид. И только при ближайшем рассмотрении стало ясно, что вся эта унылость и захламленность нарочитые. Как будто кто-то специально захотел создать такое впечатление. И вообще, и сам корпус баржи, и большинство предметов на ее палубе были изготовлены из надутой воздухом ткани, до непроницаемости пропитанной жидким каучуком. Часовой, как бы незаметно скрывавшийся посреди этого хаоса, увидев Одинцова, отдал им всем честь. Они входят в надувную, явно декоративную надстройку, и вот перед ними черный, матовый борт настоящего корабля, скрывающийся под всей этой бутафорией. Будто прекраснейшую девицу на выданье скрыли под нарядом злой старухи. Часовой, стоящий возле овальной двери в надстройку, отдает им честь, а за дверью уже стоит офицер из будущего в чине капитана первого ранга. «Господа», — говорит Одинцов, — «разрешите представить вам капитана первого ранга Степана Александровича Макарова, командира атомного подводного крейсера с крылатыми ракетами на борту К-132 «Иркутск» и почти полного тезку нашего знаменитого адмирала. Степан Александрович, разрешите представить вам знаменитого, в некотором роде, великого князя Александра Михайловича и его верного адъютанта, почти оруженосца Санчо Пансу, Карла Ивановича Ленстрема. Как я и предполагал, Александр Михайлович прибыл сюда не как частное лицо, а как полномочный представитель его императорского величества, Николая Александровича Романова. Потому-то я и ставлю его в известность о вашем существовании». Капитан первого ранга Макаров по очереди пожал руки сперва Александру Михайловичу, потом Карлу Ивановичу и произнес: «Господа, должен вам сообщить, что в боекомплекте вверенной мне подводной лодки, помимо обычных торпед, по-вашему самодвижущихся мин, имеется 72 крылатых ракеты «Калибр» с боевыми частями специального назначения. Дальность полета этих крылатых ракет составляет 1400 морских миль, круговое вероятное отклонение — 2-3 сажени, а мощность боевого заряда — 150 тысяч тонн тротила». «Сколько, сколько?» Внезапно охрипнув, переспросил господин Ленстрем, вдруг позабывший про свои хорошие манеры. «150 тысяч тонн тротила, я не ослышался?» «Нет», — ответил Макаров, — «вы не ослышались. По сути, мой корабль — это такая тяжелая дубина, которая способна разнести в труху, если не весь мир, то хотя бы всю Европу. Обо всем дальнейшем давайте поговорим в моей каюте, в присутствии уже знакомого вам господина Одинцова. Но сначала, чтобы вам было все понятно, я проведу вас по своему кораблю, как говорится, по всем заведованиям, от кили до клотика, и расскажу все, что вам следует знать». Тогда же и там же. Павел Павлович Одинцов. Было очень интересно наблюдать, как менялись эмоции на лицах у великого князя Александра Михайловича и его адъютанта. Непонимание, неверие, удивление, шок и благоговейный ужас. «Так вы, Павел Павлович?» — спросил меня потрясенный господин Ленстрем, когда мы уютно устроились для беседы в командирской каюте. «Получается, что с самого начала могли прекратить эту злосчастную войну, просто стерев Японию с лица земли?» «Могли, Карл Иванович», — ответил я, — «но не стали этого делать. Во-первых, потому что без санкций высшего руководства, в вашем случае государя-императора, в нашем президента, такое оружие можно применять только в ответ на такое же нападение или в том случае, когда России грозит гибель из-за иноземного нашествия. А тут совсем не тот случай. Если все делать хотя бы наполовину правильно, война с Японией выигрывается в легкую еще до нового 1905 года. Военная и промышленная мощь двух держав несопоставима. Снабжение в Японию, так называемую союзническую помощь, необходимо вести по морю за полмира, и боеспособность русского солдата ничуть не хуже, чем японского. Во-вторых, преднамеренное убийство некомбатантов, произведенное без особой военной необходимости, смотрите пункт 1. Есть страшный грех и военные преступления. В-третьих, такой ценный и невосполнимый ресурс лучше не разбрасывать где попало, а припасти для действительно опасного внешнего врага, который может угрожать самому существованию России как государства и русских как народа. «Павел Павлович», — после некоторых раздумий осторожно спросил Александр Михайлович, «под действительно опасным врагом, достойным тотального уничтожения, вы, наверное, имеете в виду Великобританию?» «Не только Великобританию», — ответил я, «но и всю Европу как геополитическую общность, которая изначально враждебна России. Страны Европы, вовлекающие Россию в различные комплоты, тем самым стремятся всего лишь решить свои узкоэгоистические задачи, на самом деле не понимая нас, опасаясь нашей громадности и желая нашей гибели и раздробления государства. Вспомните Крымскую войну, когда одна часть Европы, то есть Франция, Великобритания и Пьемонт в союзе с Турцией, участвовала в агрессии против России, а другая часть, то есть Австро-Венгрия, Пруссия и Швеция, придерживались политики враждебного нейтралитета. Чем это кончилось, вы помните. И дело тут не только в технологической отсталости России, тупости некоторых генералов, отвыкших воевать с противниками европейского уровня, а также повальном воровстве чиновников. Дело еще и в подавляющем численном превосходстве противников и зависимости экономики России от поставок из враждебных стран необходимых ей промышленных товаров, которые сама Россия пока производить не может или производит в недостаточных количествах. Потом точно такая же история повторилась ровно четверть века спустя, когда после победоносной для России русско-турецкой войны Европа под предводительством Великобритании снова собрала коалицию, чтобы лишить Россию плодов ее побед. Если во времена Крымской войны Россия получила удар в спину от Австро-Венгрии, которую всего за 5 лет до того спасла от разрушительного венгерского мятежа, то на Берлинском конгрессе отличилась уже Германская империя, которая и появилась благодаря благожелательному нейтралитету России, чужими руками мстящей Австро-Венгрии и Франции за их поведение во время Крымской войны. Если вы думаете, что нечто подобное не повторится в случае нашей сокрушительной победы над Японией, то жестоко ошибаетесь. Боюсь оказаться провидцем, но на этот раз главным предателем будет назначена Французская Республика, на настоящий момент формально являющаяся союзницей Российской империи. Тайные переговоры в Лондоне об этом уже ведутся, и в скорости следует ждать заключения так называемого «сердечного согласия», официально касающегося в основном африканских дел, но негласно подразумевающего втягивание России в антигерманский англо-французский альянс. Великий князь, до того внимательно слушавший этот монолог, на этом моменте поднял вверх ладонь, прося меня сделать паузу. «Павел Павлович», — сказал он, когда я выжидающе замолчал, — «насколько я понял из вашей речи, между прочим, вполне достойной британского парламента. Такое развитие событий имело место в вашем прошлом? Я говорю это потому, что господин Иванов уже предупреждал меня и об этом сердечном согласии, и об опасности присоединения к нему Российской империи. «Да», — ответил я, — «так было в нашем прошлом, когда поражение Российской империи в войне против Японии было заранее предопределено. Но нетрудно и догадаться, что произойдет в случае нашей победы. Через некоторое время в этот альянс позовут Германию, тем более что значительная часть германской элиты настроена антирусски и пробритански. Австро-Венгрию, которая прибежит с радостным визгом, виляя хвостиком, и Турцию, которая спит и видит реванш за все свои предыдущие поражения. И основанием для создания такого широкого союза может послужить требование тех же британцев созвать самую широкую международную конференцию для пересмотра итогов русско-японской войны по образцу Берлинского конгресса четвертьвековой давности. Россия, естественно, откажется, ибо для самолюбия государя-императора Николая Александровича созыв такой конференции был бы верхом его личного унижения. И вот тогда нам начнут угрожать войной с этой самой широкой коалицией практически всех значимых европейских держав. А незначимые на это поприще подтянутся сами. «Да уж», — произнес великий князь Александр Михайлович, «картину вы, Павел Павлович, нарисовали просто апокалиптическую. Но я даже не вижу, в чем бы вам можно было возразить, потому что наши европейские, как бы это правильно выразиться, партнеры», — подсказал я. «Вот именно, партнеры», — согласился Александр Михайлович, «мыслят именно таким образом. Как говорил предыдущий государь-император Александр III, наша громадность их пугает. А если к этой громадности добавить то, что привнесли в наш мир вы, то этот испуг должен перерасти в самую настоящую панику, которая толкнет вчерашних врагов на создание ранее невиданного общеевропейского и антироссийского союза». «Ну, почему же невиданного, Александр Михайлович?» — ответил я. «Для нас такой союз вполне виданный. В нашем будущем существовал такой нацеленный против России Североатлантический альянс, который помимо всех стран Европы и Британии включал в себя Канаду и североамериканские Соединенные Штаты. Межцивилизационное противостояние, оно самое жестокое, поэтому борьба в нем идет без всяких правил, и речь идет о выживании той цивилизации, которая подверглась нападению. В межцивилизационных войнах не имеют значения никакие конвенции, соглашения, понятия о гуманности и прочие условности, а господствует голая целесообразность. Все будет происходить примерно так же, как и во времена истребительной войны англосаксонских поселенцев против североамериканских индейцев. Тотальная война на истребление, которая с нашей стороны будет осложняться тем, что как раз мы в европейцах людей видим, и потери сторон в этой войне на истребление будут несопоставимы. Таким образом, — покачал головой великий князь, — вы решили, в свою очередь, расчеловечить европейцев и применить против них это самое ваше ядерное оружие, превратив Европу в мертвую выжженную пустыню? Это не совсем так. Или, правильнее сказать, совсем не так, — ответил я. Во-первых, как я уже говорил, это неприемлемо по моральным соображениям. Во-вторых, Европа расположена с наветренной стороны от России. Из-за этого вся та дрянь, которая образуется в процессе ядерных взрывов, вместе с циклонами, регулярно движущимися на восток со стороны Атлантики, полетит прямо на российскую территорию. Нет, ни о какой массовой бомбардировке Европы с применением ядерного оружия и речи быть не может. Великий князь, непонимающе, пожал плечами. «В таком случае, Павел Павлович, — спросил он, — как же вы собираетесь противодействовать вашему предполагаемому вторжению в Россию армии Объединенной Европы? Одними уговорами? Не думаю, что это будет действенный путь. Европейские политики на уговоры поддаются плохо, но еще меньше пустым словам верят европейские генералы и адмиралы». «Уважаемый Александр Михайлович, — ответил я, — не надо никого уговаривать. Проведем демонстрационный взрыв в какой-нибудь легко доступной, но не населенной местности. Например, над безлюдным скалистым островом в Атлантике. А потом имеющие уши да услышат, имеющий глаза да увидит. Добрым словом и револьвером можно сделать куда больше, чем только добрым словом или только револьвером. А если европейские политики и генералы примутся готовиться к будущей войне с присущей им основательностью и дотянут дело до лета 1908 года, то можно будет не тратить на демонстрацию реальный ядерный боезаряд, а привлечь к этому так называемое «тунгусское диво». «Постойте, господа!» — снова встрял в разговор господин Ленстрем. «Что это такое «тунгусское диво»? Господин Иванов нам об этом ничего не рассказывал». «У господина Иванова времени было только на разговор в самых общих чертах. А потом дан приказ ему на запад, вам в другую сторону». Если рассказывать кратко, то 30 июня 1908 года над Восточно-Сибирской тайгой с востока на запад пролетело некое крупное объятое огнем тело наподобие метеорита, которое в итоге взорвалось над безлюдной тайгой в районе подкаменной Тунгуски на высоте от 5 до 50 верст. Сила этого взрыва оценивается от 15 до 50 миллионов тонн в тротиловом эквиваленте. Стекла в домах повылетали на расстоянии нескольких сотен километров от взрыва. На площади более 2000 квадратных верст оказался повален лес. Причем в эпицентре, где ударная волна шла точно сверху, деревья остались стоять. Но с них пообдирало все ветви, превратив в некое подобие леса из корабельных мачт. Поскольку у правительства Российской империи руки до исследования этого феномена так и не дошли, то первая научная экспедиция появилась на месте происшествия только 19 лет спустя, уже при большевиках. А ведь случись такое диво не над глухой и безлюдной тайгой, а где-нибудь над Европой, неважно, восточной, принадлежащей России или, собственно, западной, то число погибших в результате этого происшествия могло бы исчисляться миллионами. А число пострадавших, то есть раненых, искалеченных, а также потерявших дом и все имущество, десятками миллионов. При последних словах Карл Иванович перекрестился, как латинянин, слева направо, и совершенно по-русски пробормотал. «Уберегла Царица Небесная». А великий князь посмотрел прямо на меня и сказал. «Так значит, Павел Павлович, как говорят так нелюбимые вами англичане, «fleet in being»? Такое страшное оружие, даже не будучи примененным, будет сковывать противника ужасом просто самого факта своего существования. Что ж, думаю, что это вполне приемлемый вариант, при котором и Россия останется защищенной, и Европа не обратится в развалины. А то я уж грешным делом подумал, что вы и в самом деле задумали, как поется в одной революционной песне, разрушить весь мир насилия до основания, а затем... «Да нет», — ответил я, — «разрушать весь мир до основания занятия дурацкое и контрпродуктивное. Просто в тот момент, когда мы оказались здесь, в вашем мире, помимо первоначального состава корабельной группировки, надо сказать, весьма скромного, вдруг, как чертики из табакерки, начали выскакивать дополнительные единицы, в том числе этот Иркутск, битком набитый ракетами со спецбоеголовками. И в тот момент я вдруг задумался о том, каков был замысел Всевышнего, пославшего нас сюда и сдавшего в прикуп такой Джокер? Хочет ли он вместе с сохранением и усилением России тотального уничтожения всей Европы или же всего лишь ее вразумление и возвращение на путь истины? Разумеется, мы считаем истинным последний вариант. Тотальное разрушение совсем не в стиле Творца. Но только во всем этом есть одна опасность, которую я могу предвидеть прямо сейчас. Оружие, сковывающее ужасом от самого факта своего существования, тоже не вечно. Пройдет еще лет 10, 15 или 25, и страх от него уйдет в прошлое. Если мы, как Манилов, пролежим эти годы на диване, предаваясь несбыточным мечтам о золотом веке, то конец может оказаться даже хуже, чем он был в нашей истории. Такое средство — это не панацея и не вечная страховка от неприятностей, а всего лишь фора, которую надо потратить на то, чтобы догнать и перегнать этот самый западный мир, ликвидировать нищету в народных массах и тотальную неграмотность, развить промышленность и науку, а также проложить новые транспортные пути через нашу необъятную страну, в которой никогда не было дорог, а лишь одни направления. И самое главное, необходимо создать такую армию и военно-морской флот, чтобы воевать с нами казалось бы сущим безумием, даже для Объединенного Запада, включая Америку. «Спасибо, Павел Павлович», — сказал великий князь, вставая. «Ваше отношение к этому делу мне понятно, и я немедленно буду телеграфировать государю. Но вот еще один вопрос. Что вы намерены делать, если европейские и, в первую очередь, британские политики, как это у вас говорят, сорвутся с резьбы, не дожидаясь 908 года, или даже того момента, когда вы будете готовы провести демонстрацию? Что вы намерены делать, если война начнется внезапно и будет носить характер вторжения Аттилы?» «В таком случае, — ответил я, — страны, которые будут участвовать в такой агрессии, сами вынесут себе приговор, потому что на войне как на войне. Незнание законов не освобождает от ответственности, а отсутствие предварительного предупреждения от внезапного возмездия. Передайте императору Всероссийскому, что в случае, если весь мир пойдет войной на Россию, то все участники этого похода жестоко об этом пожалеют не позднее 2 недель с момента начала этого безобразия». «30 марта 1904 года, 7:05 по местному времени, острова Эллиота, пароход «Принцесса Солнца», великая княгиня Ольга Александровна Романова, 22 года. В свое второе утро на островах Эллиота великая княгиня Ольга проснулась среди ночи, вся в поту и на скомканных простынях. Снились ей, право слово, какие-то кошмары, и, наверное, виной тому был поздний вечерний разговор с госпожой Дарьей. Сперва Ольге снился подполковник Новиков, голый по пояс, мускулистый, как Геракл, и прекрасный, как Аполлон. Александр Владимирович колол большим топором дрова. Взлетало в могучих руках вверх сияющее лезвие, но только для того, чтобы с глухим звуком обрушиться на несчастное полено, которое от молодецкого удара тут же разлеталось на 2 почти равных половины. Проделывал это господин Новиков, демонстративно не замечая того, что за его спиной стоит дочь и сестра царей, прекраснейшая юная дева в белом платье и с мольбертом. То есть она, Ольга. И не смотрит ни одним глазком, все рубит и рубит свои дрова. Он уже целую кучу нарубил. Да только нет тут никого, кто бы помог подполковнику, сложил бы дрова в поленницу. Ольгин папенька, император Александр III, тоже был большой любитель рубить дрова для отдохновения души. Потом Ольга вдруг увидела, что подполковник рубит топором уже не дрова, а нализающих со всех сторон врагов, каких-то раскосых, узкоглазых, веслоухих уродцев. И топор уже не взлетает вверх, а гудит в воздухе, описывая восьмерки, раскрученные сильной рукой. Справа налево, слева направо, справа налево, слева направо. И каждый удар попадает по вражьей голове, раскраивает ее вместе со шлемом пополам, как тыкву. Брызжет кровь, разлетаются ошметки мозгов. Подполковник, изнемогая от невероятных усилий, делает один шаг вперед за другим, прорубаясь через массу врагов. «Но почему он сражается один?» — думает Ольга. «Где те, кто должен помочь ему? Встать Ашую и Одесную, прикрыть от ударов и дать передохнуть?» Обернувшись назад, она видит, что ее брат Михаил сидит в седле боевого коня во главе верных кирасир. Ярче солнца сверкает начищенная бронза доспехов. Горят холодным синеватым огнем стальные острия копий. «Почему вы просто смотрите, как погибает за Русь ваш друг и товарищ?» — спрашивает Ольга у Михаила. «У нас нет приказа, сестренка», — отвечает Михаил. Ольга смотрит налево и видит своих ахтырцев, наготове стоящих в конном строю. «Подполковник Новиков — хороший человек», — говорят ей ахтырцы. «Но у нас нет приказа, ваше императорское высочество». Ольга смотрит направо и видит господина Одинцова, стоящего впереди пешей рати, одетого, как древнерусский воевода, в кольчуге с зерцалом и длинным мечом в руке. «У людей нет приказа, княгиня. Командуй!» «Просто и ясно, — говорит Одинцов, — или ты уже не дочь своего отца, И тут Ольга осознает, что она уже не в белом платье и с мольбертом, а в кольчуге с мечом на поясе и маленьким щитом, закрепленным на предплечье левой руки. Женщина-оруженосец, в которой Ольга узнает Дарью, подводит ей боевого коня и подставляет сложенные в замок руки, чтобы княгиня могла вскочить в седло, а после этого подает ей окованный серебром рог. Ольга подносит его к губам, и хоть рог должен звучать сипло и гнусаво, над полем плывет ясный и чистый звук фанфары. Сначала шагом, а потом все быстрее и быстрее, переходя с рыси на галоп, скачут на врага ощетинившиеся копьями кирасиры ее брата Михаила, и земля дрожит под копытами тяжелых коней. С гиканьем, визгом и свистом, выставив перед собой легкие пики, мчат вперед ахтырские гусары, готовые, оставив пику в теле первого проткнутого врага, выхватить шашки и начать рубить направо и налево. Под барабанный бой шагают вперед несокрушимые пехотные полки, готовые завершить начатое кавалерией дело и изрубить врага в мелкий винегрет. Ляск, грохот, чавканье отточенной стали, врубающейся в живое тело. И вот вокруг подполковника Новикова уже пусто. Враг отброшен. Кирасиры и ахтырцы рубятся уже где-то далеко впереди, а обессиленного окровавленного героя, опустившегося на одно колено, обтекают пехотные ряды, спешащие вперед, туда, где кипит горнило схватки. Ольга спешивается рядом с Новиковым. Тот из последних сил поднимает голову и спрашивает: «Мы победили, Ваше Величество?» Ольга, неудивленная тем, что ее назвали Величеством, оглядывается по сторонам. «Мы победили!» — утвердительно отвечает подъехавший Михаил, обтирая свой палаш от густых капель чужой крови. «Мы победили!» — радостно кричат ахтырские гусары. «Мы победили!» — веско говорит Одинцов. «Враг никогда не сможет оправиться от этого поражения!» «Ну хорошо!» — отвечает Новиков, снова опуская голову. «Если мы победили, тогда я могу разрешить себе умереть, ибо моя задача выполнена». «Нет!» — кричит Ольга и просыпается, неожиданно понимая, что если в самом начале промедлить с приказом, то потом за победу, скорее всего, придется заплатить самым дорогим. Минут 15 великая княгиня ворочалась в своей постели, прокручивая в голове этот символический сон. Постепенно вызванное им волнение улеглось, и на смену ему пришла уверенность, что все будет хорошо. Нет, Господь не зря послал в их мир пришельцев из будущего. Господь таким образом позаботился о судьбе России. Теперь все зависит от того, насколько хорошо они вместе, и предки, и потомки, справятся с предстоящими задачами. А они непременно справятся, иначе и быть не может. И от нее, от Ольги, зависит теперь очень многое. Да, тяжелый груз лежит на ее плечах, но она все преодолеет. Ведь, оказывается, женщины способны на все то, на что способны и мужчины. Она станет такой же, как эти люди. Сильной, уверенной, решительной. Будет действовать с холодной головой и горячим сердцем, исполняя свой долг перед Родиной. Постепенно Ольга снова погрузилась в сон. Ей казалось, что она посреди океана. И внезапно ее подхватывает и несет куда-то мощная волна. Все быстрее и быстрее мчит Ольгу неведомая сила куда-то вперед и вверх. Захватывает дух, но совсем не страшно, наоборот. Откуда-то приходит уверенность, что она в полной безопасности. Все мелькает перед глазами, и Ольга непроизвольно зажмуривается. Волна швыряет ее во что-то мягкое, и движение прекращается. Ольга медленно открывает глаза. Помещение, где она находится, очень странное. Кругом все белое, как в больнице. Но между тем это явно не лечебное учреждение. Уж слишком все роскошно. Огромный во всю стену шкаф, туалетный столик с большим овальным зеркалом над ним, широкая кровать с полукруглыми спинками, на которой она лежит. Все это белое, лишь с легким кремовым оттенком. Внимательно оглядевшись, Ольга с облегчением замечает, что хоть и в небольшом количестве, но другие цвета в комнате тоже присутствуют. Например, занавески на окнах, а также обои включают сиреневые элементы. А что это за картина напротив кровати? Замечательный натюрморт. На нем изображен букет сирени в стеклянной вазе, а рядом открытая книга с пожелтевшими страницами. Отчего-то картина заставила Ольгу пристально в нее вглядеться. Что-то было в ней знакомое. Нет, она видела этот натюрморт впервые, но стиль написания был ей знаком. Это могла быть ее собственная картина, если бы она не знала точно, что не писала этот натюрморт. Вот именно так она бы изобразила книгу. Создавалось неуловимое ощущение, что страницу только что перелистнули в нетерпении узнать, что там дальше. Ольга потерла лоб. Может быть, все-таки она забыла? Точно так и есть, это ее картина. Ольга с изумлением вновь огляделась по сторонам. Неужели это все ее? Ну да, вон ее футляр со скрипкой, вон любимые духи на туалетном столике. Это ее дом, она тут живет. У нее муж и четверо детей. Боже, четверо! Надо же, а приснилось, будто она великая княгиня и живет в начале 20 века. Ольга вскочила. Заглянув в зеркало, она замерла от изумления, с трудом узнавая себя. На ней было надето нечто невообразимое. Вместо длинной и просторной ночной рубахи с обилием рюш, ее фигуру обтягивало нечто прозрачное, короткое, открывающее плечи и шею, совершенно бесстыдное. Гладкий материал приятно льнул к телу. Невиданный фасон подчеркивал выпуклость грудей. И только потом Ольга обратила внимание на свою голову. Волосы ее были высветлены и имели приятный жемчужный оттенок. Кроме того, они были довольно коротко пострижены, и теперь, растрепанные после сна, делали ее похожей на милого белобрысого чертенка. Она в замешательстве провела рукой по макушке. Ей казалось, что она начинает вспоминать некоторые детали своего существования. Она бросила взгляд в сторону окна. Судя по всему, было раннее утро. Да ведь ей надо собираться на работу. Стоп! Какая работа? В голове замелькали смутно знакомые слова: холдинг, маркетинг, мониторинг и прочая абракадабра. И тут раздался странный звук, от которого Ольга вздрогнула. Какой-то громкий писк, изображающий незнакомую мелодию. Озираясь в поисках источника звука, она заметила помигивающую черную коробочку, что лежала на прикроватной тумбочке. Наугад, потыкав пальцем в светящийся экран, Ольга услышала, как из коробочки раздался голос. «Алло, Ольга Александровна». «Да, это я», — растерянно ответила Ольга, поднеся коробочку к лицу. «Это вас беспокоит Нелли Марковна. Шеф просил вам напомнить, что сегодня к нам приезжает наш деловой партнер, мистер Дэниел Сноу. К 9 утра вам в любом случае необходимо быть в офисе». «Дэниел Сноу?» — пробормотала Ольга, пытаясь вспомнить, кто это такой. Коробочка помолчала, а затем пояснила. «Наверное, вы еще толком не проснулись. Словом, мы вас ждем в 9 часов. Всего доброго, Ольга Александровна». Послышались короткие гудки. Ольга повертела погасшую коробочку в руке, хмыкнула и осторожно положила ее на место. Ольга открывает шкаф. Похоже, руки ее помнят, что надо надеть сегодня. И вскоре, скинув восхитительное ночное безобразие, она облачается во что-то строгое. Тонкая кофточка, жакет и юбочка выше колен. Очень, очень непривычно и стыдно. Но она доверяет тому чутью, которое и ведет ее все это утро. Вскоре дом наполнился звуками. Проснулись дети. Каким-то образом Ольга знала, как их зовут. Ее руки привычно готовили завтрак для всей семьи, которая уже уселась за столом. Ольга украдкой поглядывала на своего мужа, стараясь не подать виду, что она ничего не помнит. Обычный мужчина, худой и какой-то унылый. Он не выглядел особо успешным человеком. Впрочем, и неудачником тоже не казался. Да ведь ее муж домохозяин, нигде не работает, ничем не занимается, никаких интересов не имеет. Зато он смотрит за детьми, стирает им одежду, гуляет с ними. Вот только готовить он не умеет. Хотя чего тут уметь? Вот это странное устройство, можно сказать, само готовит еду. Только положи ингредиенты, а оно само все нарубит, размешает и взобьет. Вот эта штука быстро приготовит кофе, а вот это все разогреет за пару минут. С грязной посудой тоже расправится техника. Да, быт становится намного легче, когда технический прогресс заботится о тех, кто не может позволить себе иметь слуг. Хотя какие слуги? Это как-то не принято в такой простой семье, как у нее. Вот если бы ее муж тоже мог работать и приносить в семью хотя бы столько же денег, как и она, то тогда они могли бы нанять няню для детей, а также кухарку и горничную в одном лице. Но от ее Пети в этом смысле проку не больше, чем от бабуина из зоопарка. Что поделать, если тот человек оказался не приспособлен ни к физическому, ни к умственному труду? В постели вот, да, хорош, да и любит ее истово. Одним словом, лучшего варианта та Ольга за 12 лет так и не нашла, да и не искала. А что там роптать? Не пьет, не бьет, не ругается, когда она возвращается с деловых встреч за полночь и под легким хмельком. Измельчали за последнее время мужики, измельчали. Правда, всплывают в памяти смутно знакомые фамилии. Новиков, Одинцов, Карпенко. Но кто это такие, Ольга вспомнить не может. Наверное, работники из конкурирующей фирмы. Быстро накормив свою ораву, Ольга по очереди чмокает своих детей и дает поручение мужу постирать, вернее, загрузить вещи в специальное устройство, почистить полы. Для этого тоже есть специальные приспособления, автоматически втягивающие пыль. И выгулять детей. Машинально она сует черную коробочку в маленькую сумочку и выходит из своей квартиры в многоэтажном доходном доме. Ах да, они ведь живут аж на 12 этаже. Во дворе Ольга рассеянно замирает, разглядывая странно одетых людей. Если мужчины выглядят почти как дома, то большинство женщин облачены в брюки, подчеркивающие все прелести и уродство их ног. Однако люди кажутся ей красивыми и какими-то похожими. То есть совершенно невозможно определить, к какому сословию принадлежит. Ну да, тут же все равны. Какие могут быть сословия? Странный сон о том, что она великая княгиня, все еще заполнял мозг Ольги. «Я обычная женщина Ольга Романова», напоминала она себе, между тем, как ноги вели ее к так называемой машине, которую в ее времена называли бы авто или самобеглой коляской. Серебристая, изящная, она очень понравилась Ольге, и она еле удержалась от желания обойти ее кругом и разглядеть во всех деталях. Рука достала из сумочки маленькое устройство и нажала на нем кнопку, после чего внутри двери что-то чавкнуло, и она гостеприимно приоткрылась, приглашая Ольгу сесть на место водителя-шофера. Все остальное тоже делало за нее ее тело. Ей же оставалось только повиноваться и удивляться происходящему. Поворотом маленького английского ключа Ольга завела мотор самобеглой коляски, и тот, как сытый кот, отозвался приятным урчанием. Потом ее палец нажал одну из кнопок, и заиграла негромкая приятная музыка. «Патрисия Касс», — вспомнила Ольга имя французской певицы. Сама езда на авто не внушила Ольге страха. Она была уверена, что ее тело все сделает правильно. Мощный мотор, тихого урчания которого почти не было слышно, в считанные секунды разогнал самобеглую коляску до скорости в сотню верст в час, и Ольгу охватил восторг упоения быстрой ездой, которую любит каждый русский. Впрочем, авто почти все делало само. Ей оставалось только внимательно смотреть вперед и чуть поворачивать элегантное рулевое колесо, когда требовалось перестроиться из ряда в ряд или найти место в сплошном потоке машин. Когда она проезжала пересечение двух улиц, неожиданно прямо перед капотом ее авто мелькнуло что-то красное. Звук удара. Мощный толчок от резкого торможения мгновенно бросил Ольгу из кресла прямо в лобовое стекло. Но никакого стекла там не оказалось. Она летела в пространстве, летела назад и вниз, пока ее падение не остановило что-то упругое и мягкое. Тишина. Ольга лежала на кровати, не торопясь открыть глаза и заново прокручивая в голове странные видения. Так это все ей приснилось про жизнь в 21 веке, которая закончилась такой нелепой автомобильной катастрофой. Ольга открыла глаза с улыбкой. Ясное утро вползало в ее каюту. Что ж, пора вставать. Отныне у нее будет много, очень много дел. И все из них важные. И самое главное, помнить о том, что ужасный конец могут иметь даже самые прекрасные сны.